об искусстве видеть. Живопись учит нас видеть. Пройдите по залам музеев, повнимательнее всмотритесь в картины, и вы почувствуете, увидите, поймете, как с течением времени менялось зрение живописцев, а вместе с тем и зрение человека. Вы увидите, как на смену плоскостной раскраски средних веков приходит объемная, полнокровная живопись Возрождения. Вы увидите, как с веками меняется и обогащается само понимание цвета. В те времена, когда живопись служила религии, художникам незачем было чересчур пристально вглядываться в окружающий мир. Они жили отвлеченными представлениями о добродетели и грехе, об ангельской красоте и дьявольском уродстве. Отвлеченными от жизни были и их картины с бестелесными фигурами, расположенными в пространстве без воздуха, без теней и света. Для средневековых живописцев цвет был чем-то раз и навсегда определенным, неизменным. Красный так уж красный, черный так черный, желтый так желтый, независимо от места действия, времени дня, года или положения людей и предметов в пространстве. Спору нет. Даже с помощью такой условной, плоскостной живописи художники средних веков умели выражать свои мысли и чувства, свое понимание прекрасного. Их, похожие на драгоценную мозаику картины, порою изумляют звучностью красок, тонким изяществом линий. Но сам обращенный к небу взгляд этих живописцев принадлежит средним векам. История же не стоит на месте. С появлением новых идей всегда требовались новые средства для их выражения. Возрождение как бы сняло с человеческих глаз пелену. Новое время обратило взгляд живописца от небес к земной жизни. Если раньше люди выглядели на картинах бесплотными ангелами, то теперь даже ангелы обретали облик живых людей. В начале 15 века во Флоренции жил юноша по имени Томмазо, сын местного нотариуса, с детства мечтавший стать художником. Страсть к искусству была так сильна в нем, что он не мог и не желал думать ни о чем другом. Он был неряшлив, рассеян, безразличен ко всему, кроме живописи. Он был бескорыстен, добр и раздавал все, что умел друзьям, которые его любили. Хоть и называли за неряшливость и задумчивую рассеянность пренебрежительным прозвищем «Мазачо». Под этим именем он и вошел в историю искусства как гениальный художник, впервые отказавшийся от плоскостного изображения людей и предметов, впервые показавший, что живопись способна передавать объем и глубину. Жизнь Мазачо была трагически короткой. Он умер при загадочных обстоятельствах 27 лет от роду. Он, в сущности, успел выполнить, да и то не до конца, одну лишь большую работу. По заказу флорентийского купца Бранкаччи расписал фресками капеллу при церкви Санта-Мария-дель-Кармине. Но и этого оказалось достаточно, чтобы капелла Бранкаччи стала на долгие годы местом паломничества художников и всех, кто любит искусство. Живопись Мазаччо была откровением. Она воочию показала, что краски способны не только правдиво передавать формы зримого мира, но еще и рассказывать о человеческих страстях и характерах. Фигуры, написанные Мазаччо, казались необыкновенно живыми. «Эти тела дышат жизнью», — с удивлением говорили о них. Эпизоды церковных легенд Мазаччо изобразил как сцены реальной жизни. Он искал натурщиков для своих фресок на флорентийских улицах, и современники художника легко могли узнать себя среди разноликих персонажей его картин. Но самым ошеломляющим было впечатление глубины, игра света и тени, мягкость переходов от одной формы в другую, совершенно недоступная предшественникам гениального флорентийца. Серебристо-дымчатая воздушная живопись Мазаччо учила людей видеть мир по-новому. И недаром великие художники Возрождения Леонардо, Микеланджело, Рафаэль приходили спустя много лет в капеллу Бранкаччи, чтобы подумать перед творениями Мазаччо, вникнуть в его тайны, поучиться у него. Но, учась, каждый из великих вносил в искусство частицу себя, своего характера, вносил идеи, краски и чувства своего времени. Когда рассматриваешь творения художников именно так, как принадлежащие своему времени звенья в длинной цепи искании, то насколько же вернее, осмысленнее делается впечатление, производимое ими. Вместе с Рафаэлем ты учишься ценить спокойную гармонию линии. Вместе с Микеланджело постигаешь бурную силу движения. Леонардо приобщает тебя к волшебству света, мягко рисующего форму, а Тициан прибавляет к этому обаяние солнечных красок. Тициан Вечеллио первым из художников убедительно показал, что цвета, краски не существуют в природе сами по себе в том чистом и неизменном виде, в каком применяли их живописцы средних веков. Своим гениальным глазом он уловил связь между цветом и светом. Уловил то, что лишь спустя 3 века было обосновано наукой. Цвет в природе возникает как сочетание множества живых, меняющихся и взаимодействующих оттенков. Именно это взаимовлияние изменчивых красок природы и стало основой колорита и живописи. Точно так же, как взаимодействие музыкальных тонов стало основой слуховой гармонии. И точно так же, как безграничны возможности создания новых мелодий из семинот музыкальной гаммы, так безграничны и возможности, обширная, как вселенная, живописи, извлекающие свои неисчислимые созвучия из 7 цветов радуги, вспыхивающие в небе под лучами солнца. «Замечаете ли вы, — писал однажды Крамской Васильеву, — примечание.